Глава восьмая. Это было похоже на пробуждение после ночного кошмара, когда сон и реальность тесно переплетаются между собой, и ты не в состоянии отделить одно от другого. Константин с трудом разлепил тяжелые, словно налитые свинцом веки. «Где я? Что со мной?» Последнее, что он помнил перед тем, как потерять сознание, был оглушающий удар по голове. Кажется, за секунду до удара он собирался в кого-то выстрелить и очень сожалел, что в руках у него не автомат Калашникова, а всего лишь обыкновенный Макаров. Раскалывалась голова, рот был полным вязкой кровью, но приподняться и сплюнуть всю эту кашу на пол не было ни сил, ни желания. А тут еще и правая рука затекла. «Костя, милый, слава богу, ты жив!» Взволнованный женский голос, прозвучавший прямо над ухом, показался ему до боли знакомым. Константин сделал над собой усилие и попытался сфокусировать взгляд. Постепенно сквозь туманную пелену стали проступать очертания женской фигуры. Хрупкие плечи, точеная шея, нежный овал лица и глаза серо-голубые, испуганные, наполненные слезами. «Даша», — прошептал он, — «как ты здесь оказалась?» К его разгоряченным щекам прикоснулись прохладные пальцы. «Молчи, ты слишком слаб. А вдруг это сон?» Константин крепко зажмурился и вновь открыл глаза. Даша никуда не исчезла. Он нашел ее руку и слегка пожал. И тут на его лицо упало несколько горячих капель. Одна из них попала на губы, и Константин почувствовал привкус соли. «Не плачь, все будет нормально». Он постарался вложить в свой голос как можно больше уверенности, но, похоже, у него ничего не получилось. Слезы закапали еще сильнее. Головная боль мгновенно отступила вглубь, и Константин рывком сел. Его правая рука была пристегнута наручниками какой-то арматуры в забетонированной стене. Он несколько раз дернул рукой. Бесполезно. Арматура держалась крепко. Его попытки освободиться заставили Дашу занервничать. «Костя, не надо. У тебя вся голова в крови. Может, тебе нельзя двигаться?» «Да я в порядке, в порядке». «Ты-то как?» «Я...» — Даша судорожно всхлипнула. «Костя, мне страшно». «Не волнуйся. Я же нашел тебя, и это главное. Мы обязательно отсюда выберемся, даю слово». Приобняв Дашу, которая прильнула к нему всем телом, Константин внимательно огляделся. Тюрьма, где воле судьбы они оказались, по периметру была небольшой, 3 на 2 метра. Но зато высоту достигала не менее 5. Под самым потолком тускло мигала лампочка. Стены были влажными от сырости. Крошечное окошко почти не пропускало света, но зато из него неимоверно дуло. Пол каменный, выстеленный сплюснутыми картонными ящиками. В углу валялось скомканное грязное одеяло. Казалось, в этом помещении вообще нет выхода, но, присмотревшись, Константин заметил в стене, расположенной напротив окна, порыжевшую от ржавчины дверь. Увиденное его озадачило. Кажется, он поторопился с обещаниями. Выбраться из этого каменного мешка не представлялось возможным. Разве что взорвать металлическую дверь. Но другой вопрос — чем? Единственное, что радовало, он все-таки нашел Дашу. И она, слава богу, оказалась живой. Подавленный, растерянный, с припухшими от слез глазами, но главное, она здесь, рядом, на расстоянии вытянутой руки. «У тебя есть шпилька для волос?» — поинтересовался он. «Нет, только вот эта заколка». Даша протянула ему небольшой пластмассовый крабик. Константин сжал его в руке, и когда непрочная пластмасса треснула, вытащил из заколки металлическое крепление. Согнув его острым краем, поковырялся в замке браслета. И после некоторых усилий открыл его. Освободившись от наручников, поднялся растирать затекшее запястье. Даша, наблюдавшая за его манипуляцией с заметным интересом, вдруг спросила. «Как ты меня нашел?» «Вообще это случайно». Легко поднявшись на ноги, Константин принялся обследовать камеру. «По зажигалке Рыбакова. Она-то привела меня на этот чертов ликероводочный завод, в подвале которого мы, похоже, и находимся». «А Саша знает, что мы здесь?» Чуть поколебавшись, он решил сказать правду. «Нет». «О, Боже!» — едва слышно прошептала Даша и тихо заплакала. «Господи, Господи! Ну почему? Почему я такая несчастная? Обхватив голову руками, заголосила она. «Я даже в туалет не могу сходить нормально. Воняю, как бомж. Неужели перед смертью я не смогу даже помыться?» От Дашиных причитаний головная боль вспыхнула с новой силой. Почувствовав легкую тошноту, Константин присел на пол, опершись спиной о стену. Он понимал, что Даше надо отвлечься от тягостных мыслей, иначе рано или поздно они оба сойдут с ума. Она от переживаний и неизвестности, он от ее бесконечных слез. Кто знает, сколько времени им придется провести в этом каменном мешке. День? Неделю? Месяц? «Ну нет, месяц нас здесь держать не станут», — здраво рассудил он. «По крайней мере, меня. Если за Дашу можно запросить выкуп, то от меня никакого прока. Даже странно, что я все еще жив». «Все, хватит рыдать». Константин повернулся к сидевшей на полу Даше и слегка тряхнул ее за плечи. «Лучше расскажи, как ты попала сюда, начиная с того момента, когда вы с Рыбаковым отправились на прогулку». Сделав над собой некоторые усилия, Даша перестала плакать. Несколько секунд смотрела на него в упор, а затем замотала головой. «Нет, нет, я не хочу об этом вспоминать. Это было ужасно. Тебе надо выговориться. Увидишь, сразу станет легче. Да и мне неплохо бы знать, на чем Рыбаков прокололся». «Он не прокололся», — горячо запротестовала Даша. «Они обманули нас. Они подстроили эту аварию, чтобы заманить нас в ловушку». Константин, который ничего не понял, нашел Дашину ладонь и слегка сжал ее пальцы. «Успокойся, не нервничай. Я тебя внимательно слушаю. Давай начнем с самого начала. Мы пошли к реке и...» «Да, гуляли по берегу. И вдруг я заметила троих мужиков, которые шли к нам. Двоих из них я узнала, водитель и пассажир того самого джипа, что нас подрезал. Третьего видела впервые. Здоровый такой парень со шрамом на виске». «Топор», — вырвалось у Константина. Заметив, что Даша с недоумением уставилась на него, пояснил. «Охранник завода. Топор — его прозвище. В ту минуту я ничего не заподозрила. Они выглядели такими дружелюбными, улыбались, даже поздоровались с Николаем за руку. Спросили, как дела с ремонтом. А затем то, что со шрамом, зашел Николаю за спину и...» Даша сглотнула комок в горле и с усилием продолжила. «Он ударил его ножом. Представляешь? Достал из кармана нож таким длинным выдвигающимся лезвием и, размахнувшись, садил его в спину. Николай, похоже, ничего не понял. По инерции сделал несколько шагов и упал на траву. Господи, даже сейчас у меня перед глазами стоит его растерянная улыбка. Ну, топор, ну, подонок. А говорил, что не убивал». От бессильной ярости Константин скрипнул зубами. «Я закричала от ужаса», — лихорадочно продолжила Даша, заламывая руки. «На меня словно ступор какой-то нашел. Нет бы убежать. Хотя куда от них денешься? Те из джипа схватили меня за руки и потащили. Мне кажется, я орала всю дорогу, не переставая, как ненормальная. А убийца остался с Николаем. Что было потом, я плохо помню. В какой-то момент поняла, сопротивляться бесполезно. Меня запихнули в тот самый злополучный джип, и тут меня прорвало. Я попыталась укусить одного из подонков за руку. Меня несколько раз ударили в живот, и от боли я потеряла сознание. Очнулась, когда меня уже тащили по коридору. Бросили сюда, закрыли дверь. Вначале я жутко разозлилась. Затем мне стало страшно. Знаешь, ночью здесь бегают крысы. Они так противно пищат. От ужаса я чуть не сошла с ума. Как я пережила эту ночь, одному Богу известно. Под утро даже задремала. Меня разбудил какой-то азербайджанец или грузин. Он завалился сюда с видеокамерой и маленьким телевизором на батарейках. Усадил меня рядом с телеком, включил его и стал снимать. Не понимаю только, зачем. Это как раз понятно. Они собирались отослать пленку твоему мужу. Уже, наверное, отослали. «А при чем здесь телек?» «С его помощью уточняется время. Где гарантии, что тебя не убили в первый же день похищения? Зачем тогда, спрашивается, платить выкуп? А так на пленке заснята не только ты, но и экран телевизора, по которому, к примеру, идет программа «Сегодня». Таким образом, твой муж знает, что в тот день, когда передавали конкретные новости, ты была еще жива». «А я и не знала». Так вот, этот грузин пялился на меня, как на проститутку. Едва не раздел глазами. Как вспомню, мурашки по коже. Но, слава богу, он ушел, и мне принесли еду. Полбуханки хлеба и кашу в пластиковой тарелке. И бутылку воды. Даже ложку, сволочи, пожалели. Есть, конечно же, не хотелось, но я силой впихнула в себя две пригоршни. Руки, правда, пришлось вытереть о свою одежду, но это ничего. В тот день меня больше не кормили. Даша тяжело вздохнула и вдруг, приблизив лицо к нему вплотную, шепотом спросила. «Знаешь, куда я хожу в туалет? Стыдно признаться. Вон туда». Она глазами указала на дальний угол. «Как собака какая-то, ей-богу». Слушая Дашин рассказ, больше похожий на бред сумасшедшего, Константин с трудом сдерживал так и рвущуюся наружу ярость. Сунуть девчонку в сырой подвал с крысами? Кормить ее раз в день? Вынуждать ходить чуть ли не под себя? Додуматься до такого мог только человек с поехавшей крышей. Да в карцере, где ему случалось сидеть, условия были на порядок выше. Ведь даже дураку ясно, что Даша — тепличное растение. Так почему бы не посадить ее под замок в любую комнату, где есть решетки на окнах и маломальский туалет? Понятно ведь, что она не станет сопротивляться и не попытается устроить побег. Всю ночь я отгонял от себя крыс. Потом устала. Они сожрали остатки моей каши и успокоились. Утром мне принесли еду, все то же самое. Не успела я поесть, как дверь вновь открылась, и двое мужиков тащили тебя. Пристегнули наручниками вон к той железяке, попинали ногами и ушли. Ты был весь в крови. Я даже не сразу тебя узнала. А когда поняла, что это ты, обрадовалась. Но ты так долго не приходил в себя, что я решила, ты умер. Константин ободряюще улыбнулся. «Не дождутся!» Ответная улыбка, появившаяся на Дашином лице, придала ему уверенности в собственных силах. «Итак, подведем итоги. Какой-то кретин задумал похитить Дашу, видимо, с расчетом вытрясти из ее мужа солидный выкуп. А может, решил свести личные счеты? В большом бизнесе это случается. Для этого он нанял парочку отморозков с завода, где творится черт знает что. Эти козлы устроили на дороге аварию, чтобы заманить нас в поселок. А мы, как последние сосунки, купились на эту дешевую уловку. Интересно, администрация завода в курсе, что в подвале здания прячут жену кетчупового короля?» Он так и не успел поразмыслить над этим вопросом, как Даша вдруг сорвалась с места и, подскочив к двери, замолотила по ней кулаками. «Немедленно открывайте! Слышите? Сволочи! Гады! Козлы!» Превозмогая головную боль, Константин бросился к ней. Обхватил за талию, попытался оттянуть от двери. Но Даша, проявляя удивительную для своего хрупкого телосложения силу, все время вырывалась из его рук. Она справилась со своей истерикой лишь тогда, когда на ее маленьких кулачках выступила кровь. С испугом уставившись на исцарапанные пальцы, пробормотала чуть слышно. «Черт, у меня же может быть заражение!» «Уколы от столбняка здесь делать некому», — жестко пошутил Константин. Помолчав, добавил. «Послушай, сейчас не до истерик. Возьми себя в руки». «Ты прав. Я веду себя как идиотка». Сутулившись, Даша отошла в угол комнаты и обхватила колени руками. Несколько минут угрюмо молчала, уставившись в одну точку, а затем почти выкрикнула. «Боже, если б ты знал, как я его ненавижу! Он подлец, негодяй, подонок! Если мы отсюда выберемся, я его уничтожу!» «Кого?» — осторожно уточнил Константин, решив, что от переизбытка впечатлений у Даши чуть-чуть съехала крыша. «Кешку Липая. Это он все устроил. Саша догадывался об этом с самого начала, а я, дура, не верила, что Липай на такое способен». «Кто такой этот Липай? Ты не знаешь? Ему принадлежит несколько казино и целая сеть ночных клубов. Он связан с криминалом. Об этом всей Москве известно». «Он богат?» «Да». «Тогда какого черта он приказал тебя похитить?» «Чтобы отомстить Саше. Все считают их друзьями, но это не так. Он всегда завидовал Саше. Всегда. Потому что у Саши все получается, а у Липая на лбу написано, что он неудачник. Представляешь, он даже за мной пытался ухаживать. Получил отворот-поворот и затаил на меня злобу. И вот сейчас нашел способ отыграться. Даша нервно рассмеялась. «Но ничего. Саша знает, что все это затеял Липай. Он его по стенке размажет, но вытащит из него всю правду. Так что Костя скоро нас отсюда вытащит». Константин промолчал. Лично у него не было уверенности, что все закончится так, как предсказывала Даша. Если их посадили в подвал вместе, значит, выпускать их отсюда живыми не собираются. Даже если Михайлов прав, и его лучший друг решил отомстить ему таким варварским способом, то их тем более прикончит. В таких случаях свидетелей не оставляют. Известие о том, что один из холопов поднял бунт, да еще вооружен отобранному охраннику пистолетом, вначале всерьез озадачило Гургиназа. Однако чуть позже, когда ситуация была взята под контроль, и выяснилось, что взорвавшийся новичок совсем не тот, за кого себя выдавал, более того, настоящий боец-профессионал и телохранитель Даши Михайловой, минусы в одночасье превратились в плюсы. В любой другой ситуации Гургиназа назвал бы происшедшее досадным недоразумением. Но только не сейчас. Голова сработала четко и ясно. Он сразу смекнул, насколько может быть выгодным, а точнее прибыльным для него, появление на заводе телохранителя Михайловой. Сейчас же, когда тот был окольцован, засажен в подвал и, соответственно, не представлял ни для кого опасности, вполне уместно было пропустить рюмочку коньяка за удачу и, не напрягаясь, подумать о цене. «Это тебе не вонючие бомжи, которым грош цена», — прикинул Гургиназа. «Такого грех за копейки отдавать. А если к делу подойти с умом, он на тысячи, десятки тысяч потянет. Благо, купец есть. И не просто купец, а такой, который выложит любую сумму». Единственным и стопроцентно заинтересованным в данном товаре лицом Гургинат засчитал своего же хозяина. Вот уже полгода он с тревогой наблюдал за тем, как приходит в упадок его некогда могущественная империя. Кое-кто из людей, посвященных, поговаривал о том, что хозяин по уши в долгах, и не сегодня-завтра кредиторы разорвут его на мелкие клочки. Впрочем, для того, чтобы понять, что дела у хозяина идут из рук вон плохо, не надо было далеко ходить. Вот уже почти год на завод не поступало новое оборудование. Высококачественную пшеницу сменила дешевая кормовая. Зарплата, несмотря на обещанные золотые горы, так и осталась на прошлогодней отметке. Все это однозначно указывало на неизбежность грандиозной катастрофы. Тем не менее, Гургиназа все еще на что-то надеялся. Думал, пронесет, и других убеждал в том, что трудности временные. Однако заказ на Дашу Михайлову окончательно развеял иллюзии. «Все, это конец», — понял Гургиназа и начал готовить пути к отступлению. Однако судьба нежданно-негаданно преподнесла ему очередной сюрприз. На этот раз приятный. Получив в заложники телохранителя Даша, Гургиназа был уверен, прежде чем хозяина разорвут на куски, свой кусок он получит. А потом хоть потоп. Решив не откладывать дело в долгий ящик, пододвинул поближе телефонный аппарат и, сняв трубку, набрал номер мобильника хозяина. Ждал недолго и, услышав трубку скупое «слушаю», сразу же представился. «Гургиназа беспокоит». «Кажется, мы договаривались, что звонить буду я», — прозвучал в ответ недовольный голос. «Если ничего не случится», — вежливо уточнил Гургиназа. «Выходит, случилось». «А поточнее?» «Тут замаячила еще одна персона. Телохранитель. Уж больно много неприятностей от него». «Так в чем проблема? Мне ли тебя учить, что следует делать в таких случаях?» «А разве насчет него был уговор?» — искренне удивился Гургиназа, хотя и заготовил эту фразу давно. «Ты ведь знаешь, у тебя свой бизнес, у меня свой». На мгновение в трубке повисло молчание. «Хорошо, я подкину пару штук. И, пожалуйста, больше не беспокой меня по пустякам». Еще немного, и связь прервалась бы, но Гургиназа опередил. «50, или я его отпущу». «Ты что, дурел?» Гургиназа нервно сжал трубку. Слишком уж тяжело удавался ему этот разговор. «Знаешь, я человек слова. Неделю назад мы договаривались об одном деле. Я сказал, что все сделаю?» «Сказал». «Значит, так оно и будет». «Значит, так и будет. А этот парень — это уже совсем другое дело». «Ладно, ладно», — смягчил интонацию хозяин. «Потом разберемся». Однако Гургиназа такой ответ не устроил. Хорошо зная характер хозяина, все его ужимки и уловки, он твердо решил стоять на своем. «Будут деньги, будет дело. Не будет, через сутки отпускаю. Обижайся на себя». «Ну, хорошо. Сбрось 30% и считай, договорились». Гургинадзе не дослушал, отвлекшись на стук в дверь. Через мгновение на пороге появился топор. «Я по поводу...» — начал было топор, но Гургинадзе жестом остановил его. «Извини, у меня гости», — бросил он трубку. «Короче, мои условия остаются в силе. Думай». Опустив трубку на рычаг, он перевел взгляд на топора и недовольно сдвинул брови. «Ну, какие еще сюрпризы приготовил?» «Да нет», — стушевался тот. «Все нормально. Я по другому поводу». Гургинадзе кивнул на стул. «Садись и выкладывай, все по порядку». «По-моему, надо кончать с этим мужиком», — решительно проговорил топор, опустившись на стул. «Не нравится мне все это». На лице Гургинадзе появилась снисходительная усмешка. «Я тебя прекрасно понимаю. Он здорово зацепил тебя, и прощать такое не следует. Это правильно. Но придется немного потерпеть. До завтра». «Нет, вы меня не поняли», — пояснил топор. «Дело не во мне. Рабочие что-то вдруг занервничали. Переглядываются, шушукаются по углам. Вот я и боюсь, как бы чего не вышло». «Думаешь, дело в нем?» «Ну что ж». Гургинадзе на мгновение задумался. «Подключи стукачей. Виновных накажем. Глядишь, страсти и поулягутся». «Пока он жив, не поулягутся», — твердо заявил топор. «Кончать его надо. И чем скорее, тем лучше». «Да что ты все заладил? Кончать, кончать!» — спылил Гургинадзе. «Придет время, кончим. А сейчас делай, как я сказал. И чтобы до завтра волосы с него не упало. А завтра и его, и бабу пустим в расход. Лично займешься этим». На лице топора промелькнуло разочарование. «Я вас предупредил», — с досадой проговорил он, вставая. «И дай бог, чтобы я ошибался». «Ладно», — уже у порога остановил его Гургинадзе. «Считай, ты меня убедил. Сегодня же усилим охрану. Я вызову резерв из города. Если что, звякнем ментам. Подстрахуют». «Теперь доволен?» Топор отрицательно мотнул головой, но высказать свое мнение вслух не решился.